Глава 11. Выбери свой стиль в одежде и музыке. Стиль музыки, как и в других видах искусства, есть проявление характера творческой личности, создающей музыку или интерпретирующей ее. Артист успешен ровно настолько, насколько уверен в себе. Это не говорит о том, что он должен заболеть звездной болезнью, скорее, наоборот. Певец обязан знать свои слабые и сильные стороны. На публике он должен демонстрировать отработанные приемы, а за кулисами и в кабинете вокала работать над тем, чтобы совершенствовать навыки. Именно поэтому успешному артисту нужен преподаватель по вокалу. В США даже самые культовые звезды берут уроки вокала, когда готовятся к турам и записям. Я сама лично знаю нескольких вокальных тренеров, знаменитых американских артистов. Сейчас, кстати, к педагогам по вокалу отношение как к спортивным тренерам. Не знаю, хорошо это или плохо, но зато честно. Спортивный тренер работает с мышцами будущего чемпиона, а вокальный, как ты уже убедился, прокачивает голосовые мышцы своего ученика, подбирая упражнения для решения определенной задачи. Они продиктованы тем стилем, в котором человек хочет петь. Как же выбрать вокальный стиль? Все просто и сложно одновременно. Твой стиль, что называется, лежит на поверхности, но все равно его надо найти. Внимательно посмотри на свой трек-лист. Возможно, он сильно изменился после того, как я тебе рассказала о различных стилях, жанрах и направлениях современной музыки. Послушай треки, занимающие первые места в твоем персональном чарте. Что тебе нравится в них? Может быть, тексты, вокальная манера и приемы или аранжировка. Когда ты все проанализируешь, то выявишь собственные первичные цели и задачи. Также необходимо понаблюдать за выступлениями любимых артистов. Посмотреть, что бы ты хотел повторить, а что нет. Нужно разобраться, почему тебе понравились одни действия артиста, а другие нет. Мне, например, очень нравится стиль пения и сценического поведения певицы Pink. Нравится ее безбашенность и необычный голос. Однако летать над стадионом на тросах я бы не стала. Я люблю Фредди Меркьюри, его свободу и готовность бросить вызов. Однако не факт, что я бы надела имперскую корону и плащ, как он сделал на знаменитом концерте на стадионе Уэмбли. Я учусь играть на гитаре, потому что мне нравятся многие артисты, которые бегают по сцене с гитарами наперевес. В основном это певцы, поющие в стилях рок и рок-н-ролл. Еще я обожаю петь в микрофон, находящийся на стойке, эмоционально размахивая руками, потому что когда ты поешь со стойкой, ты можешь приковать к себе внимание, будучи абсолютно статичным. Правда, далеко не всегда в местах, где я выступаю, есть хорошие стойки. Парадокс. Кроме того, у меня был опыт одновременного пения и игры на ударной установке. Тем не менее, большинство из тех артистов, которые нравятся мне, получили первую дозу славы и популярности в 20 веке или 2000-х. А тебе, скорее всего, хочется быть похожим на сегодняшних звезд. Сейчас я буду говорить с тобой как педагог, у которого, возможно, немного другие представления о том, как должен звучать голос. По воле случая, сейчас я очень часто хожу на концерты, слышу и вижу разных вокалистов, и могу сказать одно. Сегодня наблюдается две крайности. Либо звезды поют, пренебрегая всеми, за редким исключением, правилами вокализации, либо выдавливают из себя до рафинированности красивые или до невозможности высокие ноты. В обоих случаях певцы теряют свое лицо. Хоть я и говорю, что пение — это спорт, но здесь нельзя быть ни бодибилдером, ни лентяем. Вокалист должен быть спортсменом, знающим меру. Для того, чтобы зритель мог насладиться твоим голосом и уловить твою индивидуальность. Подражать кому-то можно, но в меру, так, чтобы не потерять себя. И даже если ты поешь каверы, не превращайся в дешевую копию. Будь эксклюзивом. Нам не нужны вторые Пугачевы, Земфиры, Арбенины. Никто не хочет видеть копию Элвиса. Стиль нового артиста — это совокупность различных стилевых фишек, заимствованных у знаменитостей. Есть распространенное мнение, что артист должен двигаться, танцевать, кричать «Привет, Олимпийский!». Но что толку от любых действий на сцене, если они фальшивы, если артист не верит в то, что делает, если в этом нет души, нет самого артиста. Я видела много фееричных, хорошо поставленных выступлений и много статичных номеров, и очень часто статика вызывала больше восторг, чем динамика. Потому что артист, спокойно стоящий на подмостках, был собой. Очень часто бывает так, что зритель путает артиста и его сценический образ. На сцене мы всегда можем примерить на себя тот образ, который хотим попробовать. Если ты в жизни паинька, это не мешает стать на сцене бунтарем. Сейчас я дам задание, к которому тебе надо отнестись с большой ответственностью. Можно полистать биографии известных личностей, чтобы посмотреть, как формировался их стиль поведения, визуальный образ и другие качества, по которым мы узнаем их. Например, знаменитая стойка Майкла Джексона на носках. Результат прыжка через огромную лужу в детстве, а черный пиджак, лаковые ботинки и шляпа — подражание Фреду Астеру, о чем он сам неоднократно признается в автобиографии. Алексей Воробьев обожает творчество Элвиса Пресли. И это заметно по его внешнему облику и вокальным приемам. Знаменитый камзол и штаны в стиле Фредди Меркури то и дело появляются на сегодняшних артистах. В похожих костюмах периодически выступают Ольга Кормухина, Диана Арбенина, Катя Белоконь и другие исполнители. Стоит сказать и о том, как на творчество влияют социально-культурные перемены. Ведь музыкант неотделим от общества, и его деятельность является лакмусовой бумажкой, проявляющей людские настроения. Самым ярким примером служат рокеры. Я об этом писала в своей дипломной работе и считаю важным упомянуть в книге. Например, творчество The Rolling Stones демонстрирует всевозможные протестные настроения. Несмотря на влияние модных трендов, группа по сей день остается самобытной и узнаваемой по первым аккордам. Кстати, сегодня многие рок-исполнители признаются в том, что берут пример с Мика Джаггера, а значит, возникает преемственность поколений. Группе The Rolling Stones посвящают песни. Вспомните, к примеру, один из хитов Maroon 5, Moves Like Jagger, книги и так далее. Появление многих стилей в рок-музыке мы обязаны экспериментам группы Queen, которые в своих песнях сочетали, казалось бы, далекие друг от друга стили, например, рок и оперу. Именно они превратили видеоклипы в мини-фильмы и начали уделять внимание оформлению альбомов, а из концертов делали шоу. Группа заботилась даже о том, как выглядит их логотип. «Все, о чем я говорю, является частью твоего стиля». Вот что писали о становлении Дженис Джоплин, первой женщины в рок-н-ролле. Высмеяна большинством ее сверстников, Дженис Джоплин находила утешение в работах других изгоев-музыкантов. Для детей на востоке Техаса земля обитания, выпивки и блюза находилась за пределами штата, в Луизиане. В выходные дни Дженис совершала тайные вылазки туда, где ночи напролет выступали блюзмены и рок-н-ролльщики. Стеная и вопя блюз с потрясающей чувственностью и невообразимой эмоциональностью, что было всегда под силу только негритянским исполнителям, эта легендарная женщина обратила в свою веру миллионы энтузиастов нового рока. Дженис Лун Джоплин — единственная представительница женского рока, которая смогла не только конкурировать по популярности с такими мужскими командами, как The Beatles и The Rolling Stones, но и добиться такого же поклонения. Она единственная из белых, жалеющая, что не родилась чернокожей. Среди американских рок-исполнителей по важности она сродни только Бобу Дилану, являясь творцом и воплощением поколения бурных 60-х. Но если Дилан был проницательным и мудрым высшим разумом, то Джоплин представляла саму душу этого поколения. Хочу вдохновить тебя примером стиля Тины Тернер, королева рок-н-ролла, которая, можно сказать, сделала себя сама. Она обладает широким голосовым диапазоном, а ее манера пения напоминает рычание тигрицы из-за частого использования приема «драйв». Не будем игнорировать русских рокеров. Начнем с феномена Виктора Цоя. Не зря же этот исполнитель до сих пор популярен у нас и хорошо известен за рубежом. Чем же он так зацепил публику, что его почитают и по прошествии множества лет после его смерти? Песни «Кино» привлекали внимание слушателей обилием свежих мелодических решений, а отличная ансамблевая игра позволяла говорить о ней как о настоящем образце рок-группы. В песнях Виктора Цоя, а именно он являлся автором практически всего репертуара «Кино», романтические возвышенные образы смешиваются с сугубо реалистическими бытовыми зарисовками с натуры, отражая внутренний мир молодого человека 1980-х. В песнях находит место и добрый юмор, а иногда и едкая ирония, которая вообще характерна для поэтического языка Цоя. В более поздних работах заметно взросление лирического героя, отход от бытописания жизни дворов и подворотен в сторону более серьезных проблем. В текстах проявляются призывы к определению активной позиции, нравственные поиски своего места в жизни. Тебе необходимо выбрать стиль сценического поведения, который станет твоей визитной карточкой. Приведу несколько примеров из своих статей о концертах для пары интернет-порталов. Появляется Диляра Вагапова. Хрупкая женщина худощавого телосложения в белом платье. Черные, как смоль, волосы закрывают половину лица певицы. Диляра с первых же секунд начинает дурачиться. Вокалистка вместе с музыкантами исполняет несколько песен. «Чайки», «Невозможно», «Супермен». Широкие, открытые жесты вызывают улыбку умиления. Далее следует рок-н-ролл, «Белое море», «Жанна д'Арк». А после композиции «Гений» Вагапова прочла одно из своих стихотворений, вызвав восхищенные возгласы публики. Вот мои впечатления от стиля сценического поведения вокалистки группы «Айова». Катя на сцене вела себя мило. При этом девушка была невероятно пластичной, удивляя публику акробатическими трюками. Например, исполняя простейший вокализ, Катя изогнулась так, что казалось, она вот-вот встанет на мостик. Ее внешний облик на том же концерте я описала так. Вокалистка группы появилась в черном топе, куртке и брюках с огромным ожерельем из страз на шее. Зрители встретили девушку ликованием. Диана Арбенина 6 лет назад трансформировала свой образ и начала носить платье. И я после одного из концертов написала: «Диана Сергеевна вышла к фоторепортерам в белом платье, кроссовках и косухе. И через несколько минут буквально улетела за кулисы. Именно в этом наряде мы и увидим именинницу в первом отделении». Твой образ запоминается с первого появления. Пример, подтверждающий это, из моей статьи: «Линда вылетела на сцену словно ворона, одетая во все черное. Казалось, что единственным светлым элементом костюма были белые подошвы черных кед. Вокалистка на сцене выглядела так, будто и не было тех лет, что прошли с момента выхода ее первых песен до сегодняшнего дня. Такие же черные, как смоль, волосы и тот же черный макияж, подчеркивающий пронзительный взгляд артистки и делающий ее похожей на ведьму, чей любимый анималистический образ — ворона. Выбор стиля — большая работа. Необходимо понять, кем ты хочешь быть в музыкальном и визуальном плане. Каким ты хочешь представать перед публикой? Задание 44. Прослушай своих любимых исполнителей. Выпиши в два столбика те качества, которые тебе нравятся и не нравятся в их голосе, манере, подаче. Сделай то же самое, посмотрев концертные выступления любимых певцов. Тебе нужно обратить внимание на внешность, одежду, сценическое поведение. Потихоньку повторяй все, что выписал. Вывод. Чтобы сформировать собственный стиль, нужно провести работу как над голосом, так и над внешностью. Но поверь мне, оно того стоит.